Успеть испугаться. Все пугливые и боязливые, все отважные и бесстрашные, скорей-скорей сюда, к своей жрице. На прошлом уроке мы учились растворять страх в осознании. На самом деле смелые люди не те, кто действует безрассудно, а те, кто умеет вовремя взять себя под контроль. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Беспомощность и страх возникают только у персонажа. Когда вы в себе, вам не страшно. А вам не страшно то и дело превращаться из себя в персонажа, когда вы проваливаетесь в сновидение наяву. Вы к этому привыкли, но это по меньшей мере странно. Вот были вы вменяемый индивид, а вот вас нет. А вместо вас, пока вы отсутствуете, некий ваш двойник, который говорит и делает под чью-то диктовку, как трансляцию откуда-то извне. Когда вы в праведном гневе, вас ведет сценарий. Вы – это не вы. И вы на самом деле не сильны, а беспомощны. Аналогично в опасной ситуации. Если вы себя не осознаете, как во сне, то имеете во всех отношениях жалкий вид. Но если успеваете вовремя встать в позицию наблюдателя, шансы выйти из ситуации достойно резко повышаются. Задача не в том, чтобы справиться с эмоциями и как-то обуздать себя, а в том, чтобы проснуться. Подавлять эмоции – это ошибка. Эмоции вторичны. Повторяю, первично – осознание вашей беспомощности в состоянии персонажа, когда вы будто под наркозом и не можете двинуть ни рукой, ни ногой. И понимаете это. А теперь, с учетом пройденного на прошлых уроках, можно дать простой алгоритм освобождения от чувства тревоги и страха. Первое. Испугались? Очень хорошо. Это повод проснуться. Второе. Увидели себя и реальность. Задали свою реальность. Третье. Пошли навстречу страху, потому что уже не страшно. Главный принцип – успеть испугаться и тут же прийти в себя. И оговорка. Последний пункт, разумеется, не для того случая, когда угрожает реальная опасность. В этом случае лучше осознанно отступить. Все делается быстро, почти мгновенно. Но чтобы уметь это делать быстро и эффективно, требуется навык. Для этого нарабатывайте привычку просыпаться по активаторам.